Александр Трифонович Твардовский. На дне моей жизни. На дне моей жизни, на самом донышке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке. И чтобы листва красовалась палая в наклонных лучах недалекого вечера, и пусть оно так, что морока немалая, твой век целиком. Да об этом уж нечего. Я думу свою без помехи подслушаю, черту подведу стариковскую палочкой. Нет, все-таки нет. Ничего, что по случаю я здесь побывал. И отметился галочкой.